А ваш хлеб где? А слезы сирочие вам на сердце не пали? Влезли в свою квеку, да и сидите, боязливцы паршивые.